Мне все неинтересно как-то стало. Подрыва нет, азарта что ли мало. Раньше еду бывало, и кто-то подрезает, а я догоню и лезу бить ебало за это. Гля, вот охуевший, я ж нормально езжу. Подрежу его тоже и в окно суну в рожу. А сейчас вот подрезает, ну я приторможу, что-нибудь скажу ему следом и дальше спокойно еду, потому что надоело. А может лень, вот это каждый день надо что-то делать. У меня все есть, две машины, жена, малые два пацана, да? Что еще надо? Ну не то, что я прям упал духом. Вот мне кайф в администрации над всякой мразью измываться. Во все вникаю, на постой пробиваю. Ну или не пробиваю, это кайф. Я глумлюсь над этими сволочами, насквозь их вижу. Начальников корчат, сами жопу лижут. Заебываю их по телефону, щемлю в кабинетах, в холлах. Вот это мне по приколу, по приколу, по приколу, по приколу. Да, по приколу, по приколу. По приколу, по приколу, по приколу, по приколу, по приколу, по приколу, по приколу, по при... Не, ну это прикол жесткий. Ну а так подумать, если по-философски, то к чему тогда все? Я ж говорю, раньше какой-то Вася подрежет, я иду ебашить. Всегда наводил движение с азартом, туда-сюда, братва, варианты, уже 32. Неинтересно, не Бодрякова. Вот вы пишите песни, ну, по приколу, по приколу, по приколу, по приколу, по приколу, по приколу, по приколу, по приколу, по приколу, по приколу, по приколу, по приколу, по приколу, по приколу.